А капиталисту Гучкову и его коллегам показалось в тогдашней обстановке целесообразным выпроводить экс-императора из ставки, возможно, более революционно. Этого миссис Альмединген не видит и не хочет знать. Она данным эпизодом вообще по-женски расстроена. Велико было благородство этого небольшого фрагмента текста, пишет она, и тем не менее правительство не позволило ознакомить с ним армию. Это понятно, оно убоялось, как бы простые и волнующие фразы письма царя вновь не пробудили в войсках чувство лояльности к трону. И хотя документ никогда не был зачитан, он якобы свидетельствует о том, что последний Романов не был просто марионеткой, что он до конца оставался лояльным к своим союзникам, и что благосостояние страны означало для него нечто гораздо большее, чем утверждали его враги. Остается лишь еще раз удивиться, с каким упорством западные советологи претендуют на право раздачи дипломов о русском патриотизме по своему усмотрению. Уже на второй день после отречения царя Петроградский совет, учитывая требования, выдвинутые на многолюдных митингах и собраниях, постановил принять меры к аресту четы Романовых. На призыв совета к временному правительству предпринять этот шаг совместно Львов и Керенский не ответили. Но когда они убедились, что Петросовет может и намеревается самостоятельно осуществить арест, временное правительство принимает 7 марта постановление признать отреченных императора Николая II и его супругу лишенными свободы и доставить отрекшегося императора в царское село. Выполнить это назначены 4 правительственных комиссара: Бубликов, Грибунин, Калинин, Вершинин, все думцы. Их напутствует министр юстиции Керенский, лично бывшего государя, не беспокоить, ограничиться сношениями через генерала Алексеева. С формальным предписанием временного правительства комиссары 7 марта в 11 часов вечера выезжают экстренным поездом в Могилев. На следующий день они на месте. С вокзала едут на автомобиле в ставку, предстают перед Алексеевым и просят его передать Николаю. Он объявляется лишенным свободы. Правительство рекомендует ему незамедлительно выехать в царское село к семье. Алексеев сообщает комиссарам, что царский поезд готов и может выйти в любой момент по их усмотрению. Комиссары просят представить им полный список лиц, свиты и прислуги, которые будут сопровождать Николая. Такой список на 47 человек был дан. В вагоне-ресторане поезда Марии Федоровны устроен ленч, на котором мать и сын видятся и беседуют в последний раз. Здесь Алексеев сообщает Николаю о постановлении временного правительства. Отправление назначено на 5 часов пополудни 8 марта. Идущий в свой последний путь императорский поезд состоит, как всегда прежде, из 10 вагонов. Вагон для 4 комиссаров прицеплен в хвосте. Охрана состава по приказу Алексеева сформирована из солдат железнодорожного батальона под командой унтер-офицера Ерофеева. За несколько минут до отправления Николай через платформу переходит из поезда матери в свой поезд. Он идет, держа руку под козырек, одетый в форму своего конвоя без шинели в башлыке. Все собравшиеся на платформе офицеры ставки и приближенные провожают его взглядами, храня гробовое молчание. Никаких восклицаний, ни сочувственных, ни враждебных. Только адмирал Нилов подскочил к нему, схватил и поцеловал его руку. Первым в 4 часа пополудни отходит от Могилевского вокзала поезд вдовствующей императрицы. Николай отсутствующим взглядом смотрит ему вслед. В 4:45 ушел в противоположном направлении голубой императорский поезд. Когда мимо провожавших генералов и офицеров промелькнул царский салон-вагон, Алексеев, стоявший впереди группы, снял папаху и отвесил вслед поезду поясной поклон. Александра Федоровна пребывает в это время в царскосельском дворце в истерическом состоянии. Сознание своего бессилия помрачает ее разум. Если бы она в минувшие 2 недели была рядом с